Услышав шаги Данглара, граф обернулся. Данглар слегка кивнул и жестом пригласил графа сесть в кресло золоченого дерева, обитое белым атласом, затканным золотом. Граф сел. «Я имею честь разговаривать с господином де Монте-Кристо?» «А я, — отвечал граф, — с господином бароном Дангларом, кавалером почетного легиона, членом палаты депутатов». Монте-Кристо повторял все титулы, которые он прочитал на визитной карточке барона. Данглар понял насмешку и закусил губу. «Прошу извинить меня, — сказал он, — если я не назвал вас сразу тем титулом, под каким мне доложили о вас. Но, как вы знаете, мы живем при демократическом правительстве, и я являюсь представителем народных интересов. Так что, сохранив привычку называть себя бароном, — отвечал Монте-Кристо, — вы отвыкли именовать других графами». «О, я и сам к этому равнодушен, — небрежно отвечал Данглар. — Мне дали титул барона и сделали кавалером почетного легиона во внимание к некоторым моим заслугам. Но вы отказались от своих титулов, как некогда Монморанси и Лафайет, пример достойный подражания». «Не совсем, конечно, — возразил смущенный Данглар. — Вы понимаете, из заслуг... Да, ваши слуги называют вас ваша милость. Для журналистов вы милостивый государь, а для ваших избирателей — гражданин. Эти оттенки очень в ходу при конституционном строе, я прекрасно вас понимаю».